поговорив об исцелениях и о прочих чудесах, сотворенных святой Уиннифред, вновь вспомнили Уильяма. В самом деле, отчего бы еще не помянуть старика, раз уж сегодня его день? «Брат, который у приора на побегушках, — сказал Олдвин, — седой такой, небольшого роста, говорит, будто нашего старика не хотели хоронить в стенах монастыря. Всплыла какая-то старая история с миссионером, и похорон не хотели допустить». «Несогласие с церковью – дело серьезное», – важно кивнув, согласился Конан. «В вопросах веры священники разбираются лучше нас. Слушай, договори, аминь, мой тебе совет. А Уильям беседовал с тобой когда-нибудь о таких вещах, Элейф? Ты странствовала с ним вместе много лет. Что тебе известно о его взглядах?» «Он никогда не скрывал своих мыслей», – простодушно сказал Элейф, «и отстаивал свою точку зрения с полным пониманием дела, даже беседуя со священниками. Но никто не порицал его за то, что он смеет рассуждать о подобных вещах. А иначе зачем человеку дан разум?» «Не должно неученым людям вроде нас, — заявил Олдвин, — рассуждать о том, в чем разбираются только священники. Королю и шерифу дана власть править нами, а священникам учить нас. А мы должны подчиняться и не вмешиваться. Конан прав. Слушай, да говори аминь». «Как вы можете говорить аминь, если вас учат, что некрещенные младенцы осуждены на вечные муки?» – спокойно возразил Элейф. «Это как раз один из тех вопросов, что занимали хозяина. Он утверждал, что даже злодей не бросит младенца в огонь. Так что же, милосердный Господь, это было бы против его сути». «А ты как считаешь?» – пристально глядя на юношу, спросил Олдвин. «Ты согласен с Уильямом Литвудом?» «Да, я с ним согласен. Я не верю тем, кто утверждает, будто младенцы рождаются в мир, запятнанные грехом. Как это может быть истиной? Едва явившееся на свет беспомощное существо, какое зло оно сотворило?» «Говорят, — осторожно заметил Конан, — что даже нерожденные дети запятнаны Адамовым грехом и потому подлежат осуждению. А я вам скажу, что только за собственные поступки, добрые или дурные, человек ответит на последнем суде. За них он будет проклят или обретет вечное спасение. Хотя я, — заметил Элейф, — не встречал еще человека настолько дурного, чтобы поверить в вечное осуждение». Элейф, увлеченный собственными мыслями, старался изложить их как можно понятней, не заботясь о том, какие это возымеет последствия. «В Александрии, я слышал, — продолжал юноша, — жил отец церкви, который утверждал, что в конце концов все твари обретут спасение, даже падшие ангелы вновь станут верны Богу, даже сатана раскается и вернется на небеса». Элейф почувствовал, что слова его встречают с холодностью, но думал только о том, что широкие взгляды много повидавшего путешественника навряд ли могут быть понятны городским обывателям, имеющим узкий кругозор. Даже Фортуната, которая молча слушала беседу, застыла напряженно, с изумленно раскрытыми глазами, будто в оторопи. Она не произнесла ни слова, однако слушала очень внимательно. И когда переводила глаза с одного собеседника на другого, щеки ее то бледнели, то вспыхивали румянцем. «Это кощунство!» — с подчеркнутым ужасом прошептал Олдвин. «Церковь учит, что мы обретаем спасение по милости Божией, а не заслуживаем его делами. Человек не в силах спасти себя сам, потому что греховен от рождения». «Я в это не верю», — настойчиво возражал Элейф. «Разве Всеблагой Бог создал человека столь несовершенным, что он не может выбрать между добром и злом? Мы по своей воле пролагаем себе путь к спасению, либо по своей же воле увязаем в грязи. За наши деяния с нас спросят на страшном суде. Человеку самому следует тянуться навстречу благодати, а не ждать, пока кто-то возьмет и приподнимет его». «Нет, нас так не учили», — с трудом подбирая слова, возразил Конан. «Род человеческий пал вместе с Адамом, и оттого людей тянет к греху. Только благодать Божия спасет их». «А я говорю, человек может сам работать для своего спасения. Человек способен сделать выбор и избежать зла. Возможность по собственной воле поступать справедливо – это и есть дар Божий, который мы используем. Почему все труды надо оставлять Господу? Оживленно, но не теряя спокойствия, доказывал Илейф. Нам следует обдумывать ежечасно все наши поступки, чтобы заслужить вечную жизнь. Только глупцы не желают думать над тем, как заслужить для своей души вечное спасение. «Заслужить», — подчеркнул Илейф, — «а не ждать, что их все равно пустят в рай». «Это противоречит учению святых отцов», — строго возразил Олдвин. «Однажды наш священник читал проповедь о блаженном Августине, который учил, что количество избранных строго определено, а прочие осуждены на вечные муки. Так как же их свободная воля и собственные поступки помогут им? Только благодать Божия одна спасет их, а все прочее – дерзость и грех». «Меня это не убеждает», – уверенно и четко сказал Илейф. «А иначе зачем стараться поступать справедливо? Священники побуждают нас совершать добрые дела и требуют, чтобы мы исповедовались и каялись в своих дурных поступках. К чему это, если список уже готов? Какой в этом смысл?» «Нет, таким утверждением святых отцов я не верю». Олдвин мрачно и торжественно взглянул на него. «Ты не веришь даже святому Августину?» «Нет, если он такое написал». Наступило тяжелое молчание. Потрясенные признанием юноши собеседники, казалось, не находили слов. Олдвин, угрюмо прищурившись и глядя в сторону, отодвинулся, словно не желая сидеть рядом на лавке с таким опасным человеком. Конан вдруг внезапно заторопился. «Пора на боковую», — громко заявил он, вставая из-за стола. «А то завтра до мессы мы ничего сделать не успеем. Как говорится, кто рано встает, тому... Будем надеяться, что погода не подведет». Конан потянулся, расправляя крепкие мускулистые плечи. «Да, пора идти», — Олдвин, глубоко вздохнув, вышел из оцепенения. «В позапрошлом году солнце сияло над мощами святой, когда во всей округе шел дождь. Святая и завтра нас не подведет». Олдвин поднялся из-за стола с чувством облегчения от того, что неприятный, но необходимый разговор завершен. Илейф оставался сидеть, пока остальные громко и преувеличенно дружески прощались с ним, чтобы, покончив с необходимыми хлопотами, отправиться спать. В доме все стихло. Маргарет сидела на кухне, обсуждая события дня с соседкой, которая пришла ей помочь. Фортуната все молчала. Илейф, повернувшись, вгляделся в лицо девушки, пытаясь угадать ее настроение. Молчаливость, замкнутость были не в ее характере. Но по важной причине Фортуната становилась непроницаемо серьезно.